Часть третья. У пределов страны. Глава седьмая. О меченосце шведского конунга и о магистре Изаахина и его грехах. Когда все гости, кроме четырех нищих, отбыли, и в Гронинге воцарилась тишина и спокойствие, Орм и его домочадцы согласились между собой, что пир прошел лучше, чем можно было ожидать. И Харальд Ормсон принял пышное крещение, что, без сомнения, делает честь ему и им. Лишь Аса была задумчива. Она сказала, что прожорливые гости сожрали почти все запасы, и теперь им самим мало что осталось на собственные нужды. «Пекарня пуста», — продолжала она. «В кладовой будто хозяйничали волки. Скажу вам обоим, если у вас будет много сыновей, никаких богатств не хватит, чтобы устраивать подобные крещенские пиры для каждого. Не хочу жаловаться на излишние затраты, ибо первенцу должны быть оказаны соответствующие почести. Но нам придется довольствоваться квасом до тех пор, пока не поспеет новый урожай хмеля». Орм сказал, что не желает слушать ворчания по поводу того, что съедено несколько больше еды, чем обычно. «Я тебя хорошо знаю», — сказал он Асе. «Ворчание у тебя стало главной привычкой. Я слышал, квас не такой уж плохой напиток. Им вполне можно довольствоваться». «Помни, Аса», — сказал отец Виллибальд. «Это был необычный праздник. Он состоялся по воле Божьей, и по воле Божьей на нем были крещены язычники. Давай же не будем сетовать на расходы, ибо Господь воздаст нам за них десятикратно». Аса признала, что в этих доводах есть правда, поскольку она не перечила отцу Виллибальду, даже когда была в плохом настроении. Отец Виллибальд ликовал, поскольку за это время ему удалось сделать многое, ведь он не только окрестил язычников, но и сделался первым слугой Христовым, который заставил принять крещение смолонцев. «Вот теперь я могу сказать, что терпение действительно вознаграждается», — промолвил он. «Не напрасно сопровождал я вас в эту страну мрака. За 3 дня пира 45 человек приняли крещение от моих рук. Увы, никто из них не может сказать, что обратился к Христу по велению сердца, хотя я так много рассказывал им о нем. Наши гости соблазнились ирландскими шутами, а люди из Смоланда крестились вопреки своей воле. Но я убежден, если слуги Христовы будут сидеть и ждать, пока местные люди придут к ним по велению сердца, ждать придется очень долго. Я также убежден, что много доброго получится из всего того, что произошло во время пира. Но заслуга в этом принадлежит не мне, а двум ирландцам. Истинно, чудо Господнее в том, что они были направлены сюда именно тогда, когда мы нуждались в них больше всего». «Истинно, чудо Божье!» — поддакнула Аса. «Ну а теперь, — сказал Орм, — настало время послушать вас, пришедших к нам под видом нищих. Нам хотелось бы знать, почему вы, два шута, странствуете, кто ваши товарищи и чем вы между собой связаны». Большой человек с седой бородой взглянул на своих товарищей и медленно кивнул, а затем мрачно сказал: «Меня зовут Спьяли, и родом я из Упсалы. Я был во всех походах с конунгом Эйриком. За рост и силу он взял меня в оруженосцы. Но теперь у меня другая обязанность. Он приказал мне вернуться в Упсалу под видом нищего, привязав к ноге меч». Он замолчал, и все посмотрели на него в изумлении. «А зачем привязывать меч к ноге?» — спросила Ильва. «На это я бы мог рассказать многое», — ответил он, — «и еще больше помимо этого. Но я и так уже сказал слишком много, ибо я знаю, что ты, женщина, сестра конунга Свейна. Моя главная новость, самая плохая, конунг Эйрик, которого люди прозвали Победоносным, убит. Все решили, что это Действительно, новость так новость, и всем не терпелось узнать больше. «Ты не должен бояться меня», — сказала Ильва. «Хоть я и вправду сестра конунга Свейна. Между нами нет никакой привязанности, и не так давно он подослал людей, дабы лишить нас жизни. Это он убил конунга Эрика?» «Нет-нет!» — негодующе вскричал Спиалли. «Будь так, я не сидел бы здесь и не рассказывал сказки. Конунг Эрик умер от колдовства, вот в этом я уверен. Хотя я не знаю, послали ли смерть боги, или он умер по вине женщины из Вестергёталанда, Сигрид Гордой, дочери Скеглар Тости, жены конунга, да будет брошена она навеки в водоворот Хель из лезвий мечей и змеиных зубов. Конунг со множеством кораблей промышлял разбоем у малых островов, собираясь сразиться с конунгом Свейном, который укрылся в северном Сьяланде. Нам сопутствовала удача, так что мы были веселы духом. Но когда мы были в гавани Фальстера, удача изменила нам, ибо там конунга охватило безумие, и он объявил войску, что желает принять крещение. Он сказал, что тогда его удача в битве против конунга Свейна сделается сильнее. Его подбили на это попы, которые приехали к нему из Саксонии и давно уже ему что-то нашептывали. Воины такой вести не обрадовались, и самые мудрые из них прямо сказали, что не пристало конунгу шведов думать о такой глупости, которая, быть может, годится для данов и саксов, но не для него. Но он лишь гневно взглянул на них и ответил кратко. А поскольку его знали как одного из мудрейших мужей, который всегда доверяет собственному чутью, они не стали докучать ему советами. А его жена, которая поплыла с нами на юг, дав все корабли, что унаследовала от своего отца, ненавидела Христа и всех его поспешников самой лютой ненавистью и не позволила конунгу Эрику заткнуть себе рот. Итак, между ними возникла страшная вражда, и среди воинов прошла молва, что Сигрид заявила Эрику, будто бы в мире нет человека более жалкого, чем крещеный конунг. А Эрик пригрозил выпороть ее кнутом, если она еще раз об этом заговорит. Из-за этой распри войско разделилось, и обе стороны, мы, шведы и люди Сигрид, поглядывали друг на друга искоса, обменивались язвительными замечаниями и насмешками и часто извлекали мечи из ножен. Вот тут колдовство и овладело конунгом. Он принялся хворать, сделался беспомощен и не мог пошевелиться. Однажды утром, когда большинство наших людей еще спали, дочь Скеглар Тости бросила нас, уплыв со всеми своими кораблями. Когда мы узнали о ее исчезновении, то подумали, что она уплыла к Свейну Велобородому, и конунг решил так же. Мы ничего не могли поделать, а конунг тогда был настолько слаб, что едва мог говорить. Затем в войске возникло великое замешательство, и все предводители кораблей хотели как можно скорее вернуться домой. Было много споров из-за ларца конунга с сокровищами. Все пререкались, как поделить богатство конунга, дабы оно не попало в руки Свейну. Тогда конунг призвал меня и велел отнести свой меч его сыну в Упсалу, ибо это очень древний меч конунгов Упсалы, который был подарен им во владение богиней Фрейей. «Возьми мой меч, Спиалли», — сказал он, — «и хорошенько присмотри за ним, ибо он приносит всему моему роду удачу». Затем он попросил у меня воды, и я понял, что жить ему осталось недолго. Вскоре после этого он, которого люди называли Победоносным, умер жалкой смертью в своей постели. При нем осталось достаточно много дружинников, чтобы сложить погребальный костер. Мы как можно лучше исполнили эту обязанность. убили двух его рабов, убили двух его попов и положили на погребальный костер в ногах у владыки, дабы он не предстал перед богами без сопровождения, как человек низкого происхождения. Когда погребальный костер объяло пламя, на нас напало множество обитателей островов. Увидев их, я немедленно обратился в бегство. Не из-за боязни, а чтобы сохранить меч. Вместе с этими тремя людьми я добрался на рыбачьей лодке до Сконе. Отныне я ношу меч, привязав к ноге под одеждой, поскольку лучше я его спрятать не могу. Что случится с этим мечом, я не могу предположить. Но Эрик был величайшим из конунгов, хотя его сгубили колдовские чары. И он лежит сейчас далеко, на Фальстерском берегу, где даже нет кургана, чтобы скрыть его пепел. Таков был рассказ Спиалли. Все собравшиеся пребывали в изумлении, услышав такие новости. «Плохие времена настали для конунгов», произнес наконец Орм. Сперва Стюрбьорн, который был самым сильным, затем конунг Харальд, который был самым мудрым, а теперь конунг Эрик, который был самым могущественным. Недавно мы слышали, что великая императрица Феофания тоже умерла. Она одна правила всей Саксонией и Ломбардией. Лишь конунг Свейн, брат моей жены, самый злобный из конунгов, не только не умирает, но процветает и жиреет. Хорошо бы знать, почему Господь не поразит его, оставив в живых конунгов получше. Господь поразит его, когда придет время, промолвил отец Виллибальд. Как он поразил Алаферна, чья голова была отрублена женщиной Юдифью. Или как царя Ассирийского, который был убит своими сыновьями, когда он преклонил колено перед своими идолами. Иногда случается так, что злые люди цепляются за жизнь. В северных странах, где царят холода, дьявол более силен и могуществен, чем в других, не столь жестоких краях. Правдивость этого рассказа подтверждает хотя бы то, что этот человек, Спиалли, сидя здесь, повествует нам о том, как он собственными руками убил двух служителей Христовых, дабы принести жертву на погребальный костер. Столь зверские обычаи не распространены нигде в мире, кроме как на севере, да у некоторых племен вендов. Я даже и не знаю, как можно противостоять подобным преступлениям. Что толку с того, что я скажу тебе, Спиалли, что за этот поступок ты будешь гореть в гиене огненной? Спиалли задумчиво обвел взглядом собравшихся. «Вероятно, я сболтнул лишнего», — промолвил он. «Я прогневил попа. Но мы поступили лишь сообразно древнему обычаю, ибо мы всегда поступаем так, когда шведский правитель отправляется на пир богов. А ты сказала мне, женщина, что среди вас нет врагов». «Она сказала правду», — ответил Орм. «Здесь тебе никто не причинит вреда. Но ты не должен удивляться тому, что мы, верующие во Христа, считаем убийство священника злейшим преступлением». «Они причислены к лику блаженных мучеников», — промолвил отец Виллибальд. «Им хорошо там?» — спросил Спиалли. «Они сидят одесную Господа и пребывают в таком блаженстве, которое недоступно простым смертным», — ответил отец Виллибальд. «Значит, им там лучше, чем было здесь, когда они были живы», — сказал Спиалли, «ибо домочадцы конунга Эрика помыкали ими, как рабами». Ильва рассмеялась. «Ты заслуживаешь больше похвалы, нежели хулы», — промолвила она, «ибо помог обрести им блаженство». Отец Виллибальд гневно сверкнул на нее глазами и сказал, что слушает ее легкомысленные речи с прискорбием. «Столь пустые слова были бы простительны глупой девке», — заметил он, «а не мудрой матери троих детей, столь сведущей в христианской доктрине». «А я дочь своего отца», — ответила Ильва. «И не помню, чтобы он воспитывал меня духовно и рассказывал все то, чему его поучали вы и епископ Поппа». Отец Виллибольд печально кивнул и осторожно коснулся рукой головы, что он привык делать, когда при нем упоминали имя конунга Харальда. «Нельзя отрицать того, что конунг Харальд был великим грешником», — промолвил он. «И однажды, вы все об этом знаете, и я чуть было тоже не был причислен к лику святомучеников. Но в остальном он был похож на царя Давида. Это сходство станет очевидным, если сравнить его с конунгом Свейном. И я не думаю, что он был бы рад услышать, как одна из его дочерей посмеивается над убийством священника». «Все мы грешники», — сказал Орм. «Даже мне приходилось поднимать руку на священника, когда мы ходили в походы в Кастилию и Леон, брали приступом христианские города и сжигали церкви. Священники отважно защищались копьями и мечами, а мой господин Альманзор всегда приказывал убивать их первыми. Но это было в те дни, когда я ничего не знал о Христе, и я надеюсь, что Господь меня за это не покарает». «Мне повезло больше, чем я думал», — заметил Спьялли, «ибо я вижу, что попал к знаменитым людям». Четвертый нищий, бледный молодой человек с черной короткой щетиной, до этого времени сидел молча, мрачно глядя перед собой. Но сейчас он вздохнул и произнес: «Все люди грешники, увы, это истина. Но никто из вас не носит такой тяжести на душе, как я. Я, Рейнвальд, недостойный служитель Божий, каноник доброго епископа Эккарда из Шлезвига. Но родом я из Цюльпиха в Лотарингии и являюсь бывшим магистром семинарии в Аахене. На север я приехал потому, что я великий грешник и самый несчастливый из людей». «Надо здорово поискать, чтобы найти столь ценных попрошаек, как вы», — промолвил Орм. «Каждому из вас есть что рассказать. Если твоя история хороша, позволь нам ее послушать». «Всегда хорошо послушать истории о грехе», — заметила Ильва. «Только если разум слушающего благочестив, и они приносят пользу его душе», — сказал отец Виллибальд. «Боюсь, из моей истории можно извлечь очень много пользы», — скорбно промолвил магистр. «Вот уже 12 лет, и я несчастнейший из людей. Быть может, вам известно, что в пещере между Цюльпихом и Хеймбахеном живет премудрая женщина по имени Радла, которая предвидит будущее. Меня к ней водила мать, когда хотела узнать, буду ли я счастлив, если приму сан священника, ибо у меня возникло великое желание сделаться служителем Христовым. Эта премудрая женщина взяла мою руку и долгое время сидела, закрыв глаза, качаясь и постановая, так что я чуть не умер от ужаса. Наконец она промолвила, что я буду хорошим священником, и многое из того, что я задумал, удастся. Но с тобой случится несчастье, — сказала она. Ты совершишь 3 греха, и 2-й грех будет хуже, чем 1-й, а 3-й грех будет тяжелее всех. Такова твоя участь, и тебе ее не избежать». Вот ее слова, и к ним она ничего не добавила. «Когда мы с матерью шли домой из пещеры, мы горько рыдали. Мы оба хотели, чтобы я был святым человеком, свободным от греха. Мы пришли к нашему старому священнику, дабы спросить его совета. И он ответил, что человек, совершив за всю жизнь всего 3 греха, должен считать, что он счастлив. Но его слова меня мало успокоили. Итак, я поступил в семинарию в Аахене, и не было там ни одного ученика, который выказывал такое рвение к учебе, как я, и так усердно избегал бы прегрешений. В латыни и в литургике я был лучшим. Когда мне исполнился 21 год, я знал наизусть Евангелие и все псалмы, а также послание к фессалоникийцам и послание к галатам, которые были сложны для большинства учеников, за что меня высоко ценил настоятель собора, а декан семинарии Румальд сделал своим диаконом. У старого настоятеля Румальда глотка была, как у быка, и большие сверкающие глаза. Прихожане трепетали, когда он обращался к ним с проповедью. Но больше всего на свете, кроме Святой Церкви, он любил две вещи – пряное вино и обширные познания. Он был сведущ в науках столь сложных и запутанных, что люди даже не понимали значения их названий, таких как астрология, хиромантия, алгоритм. Он говорил, что может беседовать с императрицей Феофанией на ее родном языке Византии, ибо в молодые годы бывал на Востоке вместе с ученым-епископом Лютпрандом из Кремоны и рассказывал удивительные истории о тамошних странах. Всю жизнь он собирал книги, и их у него накопилось уже 70. Часто вечером, когда я приносил ему в келью горячее вино, он обучал меня различным наукам или заставлял читать вслух труды двух древних поэтов, которые были в его библиотеке. Одного из них звали Стациус. Он витиеватыми словами воспевал прежние войны, которые происходили между Византией и городом, который назывался Фебес. Другого звали Эрмольдус Нигилус, и его было понимать легче. Он рассказывал об императоре Людвиге, сыне императора Карла Великого, и о том, как тот воевал с язычниками в Испании. Когда я ошибался при чтении Стациуса, старый декан ругал меня, бил посохом и говорил, что я должен читать с любовью и благоговением, ибо он был первым поэтом в Риме, который сделался христианином. Мне хотелось сделать настоятелю приятное и избежать его посоха, поэтому я делал все, дабы ублажить его, но как ни старался, так и не смог полюбить стихи этого поэта. Был еще третий поэт, книгой которого обладал декан, и она была переплетена лучше других. Я часто видел, как он сидит над ней и что-то бормочет. В такие вечера он был особенно благодушен и посылал меня принести побольше вина, но эту книгу никогда не позволял читать ему вслух. Меня снедало любопытство, что же содержится в этой книге. И однажды вечером, когда он навещал епископа, я вошел в его келью и принялся искать эту книгу. Я нашел ее в маленьком ларце, который стоял под его креслом. Книга называлась «Правила для магистра», и в ней содержались советы святого Бенедикта, как жить праведной жизнью. За ними следовало рассуждение о целомудрии, написанное человеком из Англии по имени Альтхейм. Затем следовали длинные стихи, начертанные особенно красиво и тщательно. Они назывались «Арс Аманди», что значит «искусство любви», и были сложены поэтом Древнего Рима, которого звали Овидий, и который, несомненно, не был христианином. В этом месте повествования магистр скорбно взглянул на отца Виллибальда, а тот лишь задумчиво кивнул. «Я слышал об этой книге», — промолвил он. «И знаю, что она особенно ценится среди глупых монахов и ученых-монахинь». «Это варево Вельзевула», — сказал магистр. «И все же оно слаще, чем мед. Мне было трудно овладеть в совершенстве ею, ибо там было множество слов, которые не встречались ни в Евангелии, ни в посланиях, ни у Стациуса. Но мое рвение побороло мой страх. О том, что написано в книге, я не скажу ничего. Ну, кроме того, что там есть множество подробностей, касающихся ласк, сладких запахов, причудливой музыки и всех видов чувственных удовольствий, которым предаются мужчины и женщины. Сперва я боялся, что чтение этой книги будет великим грехом. Но затем я подумал, это дьявол подсказывал мне, и решил, что раз это не является злом для премудрого настоятеля, не окажется грехом и для меня. Этот похотливый Овидий был великим поэтом, но полностью одержимым дьяволом. И я был удивлен, что легко запоминал его стихи, не прикладывая к этому никаких усилий. Я продолжал читать, пока не услышал шаги настоятеля. Когда он вошел, я сразу получил сильный удар посохом за то, что не встретил его с факелом у дома. Но я терпеливо перенес боль, ибо в голове у меня были совсем другие мысли. Два других раза, когда он отсутствовал, я пробирался в его келью и дочитал стихи до конца. С тех пор во мне произошли великие перемены, ибо отныне голова моя была заполнена греховными помыслами, которые складывались в весьма благозвучные стихи. Вскоре после этого, благодаря моим познаниям, я сделался магистром кафедральной семинарии, где все у меня складывалось хорошо, пока я не получил предписание явиться к епископу. Он сообщил, что богатый купец Дудо из города Маастрихта, человек, известный своей набожностью, который пожертвовал церкви щедрые дары, просил, чтобы ему послали хорошего и ученого священника, дабы наставлять его сына в христианской добродетели и обучать счету и письму. Епископ избрал меня, ибо настоятель отзывался обо мне как о лучшем из молодых учителей, особенно искусного в счете. Для того, чтобы я мог справлять службу для домочадцев купца, епископ сделал меня пресвитером, разрешив принимать исповедь. Я немедленно отбыл в тот город, где меня поджидал дьявол. Он сжал голову руками и громко застонал. «Не так уж много мы узнали из этой истории», — промолвил Орм. «Но, быть может, дальше будет лучше? Позволь узнать». «А что произошло, когда ты повстречался с дьяволом?» «Я не встречал дьявола во плоти», — сказал магистр. «Но мне и без этого от него досталось. Купец Дудо жил в большом доме у реки. Он принял меня радушно. И каждое утро, и каждый вечер я справлял службу для его домочадцев. Я прилагал все усилия, дабы обучить его сына. Иногда Дудо сам заходил и слушал нас, ибо он был воистину добрым человеком и часто просил меня не пренебрегать розгой, занимаясь с его чадом. Жену его звали Алкмунда. У нее была сестра, которая жила с ними в том же доме, и эту вдову звали Апостолика. Обе были молоды и очень красивы, но вели себя крайне скромно и целомудренно. На прогулке они двигались медленно, опустив глаза, а в часы молитвы никто не выказывал большего рвения, чем они. Но с тех пор, как в моей душе поселился непристойный поэт Овидий, я не осмеливался слишком долго смотреть на них и не заговаривал с сестрами. И все было хорошо, пока купец не отправился в длительное путешествие по делам на юг, в Ломбардию. Прежде чем пуститься в путь, он исповедался мне и дал обет. Если он возвращается целым и невредимым, он подарит церкви щедрые дары. Кроме того, он заставил меня пообещать, что я буду молиться за него ежедневно. Простился с домочадцами и отбыл на коне вместе со слугами. Его жена и ее сестра при расставании безудержно рыдали. Но как только он уехал, их слезы иссякли, и они принялись вести себя совсем иначе, нежели раньше. Во время домашней молитвы они были по-прежнему благочестивы и набожны, но часто приходили послушать, когда я занимался с учеником, и сидели, перешептываясь и глядя на меня. Часто они тревожились, не переутомилось ли дитя, и предлагали ему пойти поиграть. А однажды шепнули мне, что нуждаются в моем совете по одному крайне важному делу. «Они изумлены тем, — сказали они, — что я столь торжественен и серьезен, вопреки моей молодости». А госпожа Апостолика спросила, правда ли, что все молодые священники застенчивы с женщинами. Она сказала, что они с сестрой теперь обе стали безутешными вдовами, нуждающимися в проповедях и увещевании. Они сообщили, что хотят исповедаться прежде Пасхи, а Алкмунда спросила, имею ли я право отпускать грехи. Я ответил, что епископ даровал мне такое право, поскольку, как он пояснил, этот дом славится набожностью и благочестием, и здесь всегда найдутся люди, которые пожелают прийти на исповедь. Услышав это, обе от радости захлопали в ладоши. С этого времени дьявол начал искушать меня, и я все больше и больше думал об этих женщинах. Ради их доброго имени должен сказать, что Дуда строго запретил им даже прогуливаться по городу и наказал управляющему следить за этим. Поэтому-то они так часто и заглядывались на меня и в конце концов ввели меня в грех. Увы, я должен был быть тверд и уклониться от их домогательств, либо хотя бы избегать их присутствия, как поступал святой Иосиф в доме Потифара. Но Иосиф никогда не читал Овидия, поэтому он не был в столь опасном положении, как я. Когда я смотрел на них, я переставал быть набожным и целомудренным человеком и становился похотливым грешником. Поэтому я трепетал, когда они приближались ко мне, но не осмеливался сделать что-нибудь, ибо был молод и не искушен в подобных делах. Но эти женщины были греховны, как и я, бесстыдны, и дерзости им было не занимать. Однажды ночью, когда я спал в своих покоях, меня разбудила женщина, забравшаяся ко мне в постель. Я не мог говорить, ибо был преисполнен радости и ужаса одновременно, а она нашептывала, что началась гроза, а она боится бури. Затем она обвела меня руками и принялась неистово целовать. Вдруг сверкнула молния, и при ее свете я увидел, что женщина эта была апостолика. И, хотя я тоже боялся грозы, мне стало не до этого. Некоторое время спустя, после того, как я вдоволь насладился ее прелестями, что было куда лучше, чем все это описывал Овидий, я услышал удар грома прямо над нашей крышей и ужаснулся, ибо решил, что Господь собирается покарать меня. Но этого не случилось. И в следующую ночь, когда Алкмунда пришла ко мне и была столь же ласкова, как ее сестра, грозы не было, а похоть моя была столь велика, что я наслаждался грехом с холодной головой и жестким сердцем. Эти женщины обладали покладистым и нежным нравом, никогда не укоряли меня и не бронились между собой. В них не было никакого зла, кроме великой, безграничной похоти. Они не чувствовали ни страха, ни раскаяния за то, что совершили. Ну, разве только тревожились, что о происходящем догадаются слуги. Но дьявол был в них силен, ибо что для него может быть приятнее, кроме как падение служителя церкви. Когда наступила Пасха, все домочадцы пришли ко мне, дабы исповедоваться в грехах. Последними подошли Алкмунда и апостолика. Робко и застенчиво они изложили мне все, что произошло между нами, и я не мог сделать ничего, кроме как объявить им об отпущении грехов. Воистину, я совершил ужасный поступок, ибо хоть я к тому времени и погряз в грехе, но тогда я чувствовал, что умышленно предаю Господа. Я искренне надеюсь, что с тех пор твое поведение изменилось к лучшему, сурово промолвил отец Виллибальд. Я тоже на это надеялся, ответил магистр. Но судьба повернулась иначе, ведь премудрая женщина предостерегла меня от трех грехов. Пока дьявол еще не всецело завладел моей душой, ибо я, как и обещал, ежедневно молился за купца, дабы он не подвергался опасностям и вернулся домой невредимым. Через некоторое время я даже молился дважды и трижды в день, чтобы умерить ужас и раскаяние, которыми было переполнено мое сердце. Но страх возрастал с каждым днем, пока, наконец, на следующую ночь после празднования воскресения Христова я не убежал из этого дома. Я прошел пешком, питаясь подаянием, весь путь до своего дома, где тогда еще жила моя мать. Она была добродетельной женщиной, и когда я поведал ей обо всем случившемся, она горько рыдала. Затем она принялась успокаивать меня, говоря, что нет ничего удивительного в том, что женщины теряют благоразумие, увидев меня, и что такое случается гораздо чаще, чем люди предполагают. «Единственное, что я могу сделать, — считала она, — это пойти к доброму настоятелю и рассказать ему все. Она благословила меня, и я покинул свой дом, дабы исполнить ее просьбу». Декан Румальд смотрел на меня с изумлением, пока я приближался к его дому, и спросил, почему я вернулся. Рыдая, я поведал ему все от начала и до конца. Он разгневался, когда узнал, что я прочел Овидия без его дозволения. Но когда я рассказал ему, что произошло между мной и обеими женщинами, он хлопнул себя по коленкам и разразился оглушительным хохотом. Он пожелал узнать все подробности и спросил, остался ли я доволен женщинами. Затем он вздохнул и сказал, что ничто в жизни не сравнится с юностью и что ее не заменит ни один титул декана и настоятеля во всей империи. Но когда я продолжил свой рассказ, его лицо стало мрачнеть, и по завершении он стукнул кулаком по столу и прокричал, что я вел себя неподобающе, и это дело должен решать епископ. Мы отправились к епископу и сообщили ему все, после чего он и настоятель согласились, что я поступил позорно, дважды подорвав их доверие ко мне. Во-первых, когда покинул место, на которое меня назначили, а во-вторых, когда нарушил тайну исповеди, рассказав все своей матери. Ну, то, что я совершил блуд, было, конечно же, самым тяжелым, но не самым редким прегрешением, которое нельзя сравнивать с остальными проступками. За все эти грехи на меня должна была быть наложена суровая епитимия. Но поскольку я совершил оплошность больше по молодости, чем из злых помыслов, они решили наказать меня как можно мягче. Итак, они дали мне на выбор три епитимии. Либо я отправляюсь священником к прокаженным в большой приют в Юлихе, либо я совершаю паломничество в Святую Землю и приношу оттуда масло с Масленичной горы и воду из реки Иордан. Ну а если я не принимаю эти две епитимии, то еду на север, дабы обращать в правую веру данов. Подкрепленный их состраданием и загоревшись желанием искупить свои грехи, я выбрал самую суровую епитимию. Итак, они послали меня к епископу Эккарду в Хедебю. Он радушно принял меня и скоро сделал своим каноником, поскольку мои познания во всем были велики. Я пробыл у него 2 года, ревностно блюдя свое благочестие и преподавая в семинарию, которую он там устроил, ну, пока судьба вновь не сыграла со мной злую шутку. И я совершил 2-е прегрешение. «Странный ты священник», — промолвил Орм, — «вместе со своими грехами и безумными женщинами. Но ты еще не сообщил, а почему ты оказался здесь?» «И почему бы тебе не жениться, как разумному человеку?» — спросила Ильва. «Ну, раз твоя похоть столь велика». «Некоторые люди считают, что священник не должен жениться», — ответил магистр. «Ваш собственный священник дал обет безбрачия, хотя он, наверное, добродетельнее меня и лучше справляется с искушениями». «У меня были дела поважнее, чем женщины», — ответил отец Виллибальд. «А сейчас, хвала Господу, я уже настолько стар, что подобные искушения для меня не существуют». Но святые апостолы придерживались различных точек зрения на данный вопрос. Святой Петр был женат и даже зашел так далеко, что взял с собой жену, когда отправился скитаться среди язычников. А святой Павел думал иначе и всю свою жизнь провел в безбрачии. Быть может, поэтому он больше странствовал и больше написал. Уже многие годы добрые люди склоняются к мнению святого Павла. А святой аббат Бенедикт из Франции считает, что священники должны избегать женитьбы и прочих плотских радостей. Но я убежден, что пройдет какое-то время, прежде чем священники откажутся от этого сами. «Ты прав», — сказал магистр. «Я помню, что французский аббат Адо и его ученики в своих проповедях говорили, что женитьба есть зло для служителя церкви, и я придерживаюсь такого же мнения. Но неизмеримы козни сатаны, и вы видите меня здесь именно потому, что я уклонялся от женитьбы». Это второй из грехов, которые предвидела прорицательница. Такова моя участь. И я не осмеливаюсь даже предположить, каким будет третье прегрешение. Все горячо попросили продолжить историю, и после того, как Ильва поднесла ему крепкого пива, и он подкрепился, магистр поведал о следующем прегрешении.